Глава 30. Восковые статуи, замершие, безжизненные. Такими предстали оставшиеся высшие культисты перед вошедшими командором или Ране. Они все были уже мертвы, точнее их органические составляющие, но механические импланты исправно выполняли свою работу. Они держали их на ногах, передавали отчетность. Даже связь с турелями не пропала. Но без команд головного мозга это были просто механизмы. «Кажется, будто они просто застыли во времени!» Леране подошла ближе. Как бы спокойно ни выглядела эта картина, девушка не забывала о безопасности. Ее мечи, которые после инцидента на станции древних больше походили на шпаги, были извлечены из ножен. Неожиданно по лезвию одного из мечей прошла серебряная вспышка, словно статическое электричество зазмеилось и пропало. В этот момент раздался тихий стальной шелест. Его было сложно спутать с чем-то другим. Звук активации направляющих орудийных турелей. Оружие оживало, а Александр с Альвийкой прошли достаточно, чтобы не иметь времени выскочить обратно. И комната была слишком мала и не имела укрытий. Ловушка. «В центре! На кресле!» – прокричал некромант. В такие моменты очень четко становится ясно, кто есть кто. И то, что Леране уже давно не принадлежала альвийской расе, в первую очередь. Едва ли указание некроманта было ключевым в ее действиях. Двигаться она начала задолго до его крика, еще в тот момент, когда на мгновение ожил меч. Она резким движением подкинула второе оружие, ловя его в воздухе обратным хватом, а потом сделала быстрый, но широкий шаг вперед. Одновременно с этим перехваченный клинок девушка ловко метнула вперед. С такой скоростью он летел подобно дротику и пробил грудь одного из высших. Тот, все еще следуя инерции, повалился прямо на недвижимого владыку, который не проявил и доли видимой активности. Но турели на миг замерли. Этого хватило, чтобы альвийка успела подбежать к главе новой нации вплотную. Второй, оставшийся в руке меч, пробил висок брата Тиберия. На миг, словно этого было мало, на лезвии клинка вспыхнули молнии. Голова владыки Кая медленно, механически опустилась на грудь. Одновременно с этим деактивировались и турели. Точнее, они просто замерли, не получая больше команд. «Все никак руки не доходят повнимательнее рассмотреть твои шпаги», потирая подбородок, невзирая на шлем, произнес Александр. Он неспешно приближался, внимательно осматривая культистов в центре и мельком остальное окружение комнаты. «Это мечи!» — сказала, как отрезала Леране. «Как говорится, не знаешь, не лезь. Тебе виднее. Значит, мечи!» Но вот то, что из них получатся неплохие накопители, я никогда бы не подумал. Интересно. Напомни дома. Обязательно осмотрю. Возможно, получится усилить этот эффект. Спасибо, произнесла девушка резким движением, вырывая оба своих клинка. Она продолжила держать их наготове, несмотря на кажущееся отсутствие угрозы. «Так, что тут у нас?» Некромант склонился над главой культистов. Он толкнул его назад на кресло, и тот занял привычное место в нем. Тогда Александр покрутил голову культиста, пытаясь что-то нащупать. Когда это не удалось, командор посмотрел на руки, а точнее протезы владыки. Прикинул их длину и мобильность. До шеи явно не дотянулся бы. «Значит, где-то впереди», – пробубнил про себя Александр. Осмотр переместился ниже, в район груди и солнечного сплетения. В какой-то момент небольшой конденсатор в центре груди щелкнул, и на голове и спине мертвеца что-то открылось. «Вот, нашел!» Некромант наклонил тело вперед. «Знаешь ли, Ране, почему активировались турели?» «Он не умер», — коротко отрезала девушка. «Да, он не умер. Ведь и не жил-то никогда. Не знаю, сам ли или через импланты высших, но это недоразумение подключилось к системам обороны». «Ага, нашел». Командор аккуратно нажал что-то в голове культиста и вытащил какой-то предмет. Это оказалось капсулой, частично выполненной из прозрачного материала, и через него просматривался человеческий мозг. Вот только видимая часть, то есть мозг человека, занимала едва ли треть всего объема капсулы. Остальное – это микросхемы, импланты и провода. Командор показал это Лиране и уточнил. «Как думаешь, имея этот огрызок органа, он осознавал себя?» «Уверен, что нет. Это даже не мозг. Я бы назвал это протезом или имплантом. Он исполнял функции, но не вмещал в себя душу. Поэтому и не сработало заклинание. Нельзя вытолкнуть душу из предмета, души не имеющего». «Но он же был когда-то человеком». Девушка еще раз осмотрела необычную находку некроманта. «В том-то и дело, что не был. Все создания имеют душу. Когда они ее теряют, то умирают. Если души нет, то этот организм изначально души не имел. Это не глава новой нации. Просто кукла с куском мозга для идентификации его как Кая. Я думаю, имея такие технологии, новая нация была в состоянии клонировать такие вещи, как органы человека. Например, мозг. Это невероятно. Словно...» Лиране начала осматривать труп дальше. Проверила его плащ. «Но мозг – это не палец вырастить?» «Так в том-то и дело, что весь мозг не надо, только часть, определенную область. Думаю, это приманка на черный день. Именно поэтому нас так старательно сюда вели, чтобы все шло по сценарию». «Значит, настоящий владыка может убежать?» Лиране засуетилась. «Скорее затаиться. С базы сейчас все равно не вылетишь. Альвы и пираты контролируют систему. Он точно затаится. А наша задача найти его. И я, кажется, знаю, что может нам в этом помочь». Командор сорвал небольшой кулон с шеи владыки. «Маленький треугольник, да? Не похож ли он на...» «Двери сверху! Это ключ?» Лиране тоже все сразу поняла, как увидела кулон. «Ничего не мешает нам проверить. Десяток минут погоды не сделают». Обратный путь был быстрым и беспрепятственным. Двери открыты, а охраны не было. Они оперативно вернулись на верхний этаж и вошли в странное помещение. Снова активировались системы дезинфекции, в этот раз обдав своим паром обоих визитеров. Потом командор подошел к стене, вставив в треугольное гнездо кулон. Тут же прозвучал тихий щелчок, и часть стены справа от некроманта отошла в сторону, освобождая проход в скрытую часть комнаты. Помещение внутри оказалось довольно большим, но основная его часть была занята колбами различного размера. Полупрозрачные емкости, что были залиты зеленой восстановительной жидкостью. Это могло напоминать реабилитационные капсулы для солдат или лаборатории кровавых рейдеров, если бы не факт того, что сами емкости были крайне малы. Но им и не нужно было быть большими, ведь внутри находились не люди, а человеческие органы. Сердце, легкие, глаза. Все это имело непривычный бледно-серый цвет. Кроме прочего, над каждым из органов находились многочисленные тончайшие манипуляторы. Они напоминали хирургические роботизированные капсулы, только в миниатюре. Все это оборудование проводило операции над находящимися под ними органами. Переворачивало, перемещало, делало инъекции. Зачем им органы? Культ же, наоборот, стремится снизить количество органики в телах. Я что-то не понимаю? Лиране остановилась у одного из первых рядов. Не им. Ему. Смотри. Командор кивнул на емкость, в которой манипуляторы прямо внутри воспроизводили часть мозга, очень похожую на ту, что была уничтожена ранее. Они все принадлежат одному человеку. И это не органы, Лиране. Это импланты. Биологические импланты. Командор засуетился, роясь в разгрузке брони. Быстро! Передай альвам, что они должны искать не того, у кого максимальный уровень кибернетизации, а того, у кого имплантов нет вообще. Поняла. Альвийка начала спешно набирать что-то на своем коммуникаторе. Александр же продолжил рыться во множественных кармашках своей разгрузки. Я попробую сообщить эту информацию напрямую десантным отрядам. Он все же нашел, что искал. Это был небольшой амулет в виде куска темного кварца. Надеюсь, она его не выкинула. Некромант приложил кварц к колбу. Кажется, шлем не мешал этому процессу, потому как на миг глаза командора вспыхнули серебром, а кристалл распался мелкой пылью. «Айла, что-то случилось? Ты выглядишь взволнованной!» Капитан десанта уже почти закончил сортировку и помощь пострадавшим людям, когда к нему на всех парах подбежала дочка князя. «Мне нужно несколько человек с оружием в поддержку! Лучше с целыми энергетическими щитами!» Серьезный вид и взволнованный голос сразу же меняли отношение к ситуации. «Хорошо, я тут почти закончил. Пойдем!» Альф махнул стоявшим рядом солдатам, и те также пошли за ними. «Благодарю, капитан Раэль! Мы должны поторопиться! Челноки с пленниками еще не уходили?» Девушка на секунду взглянула на осколки потрескавшегося кварца у себя в руке и выкинула их на дорогу. «Нет, но уже скоро! Мы почти закончили и...» «Они не должны взлететь!» Голос и лицо дочери князя аннулировали любые попытки игнорировать ее требования. «Хорошо, я буду держать это на контроле. Что хоть случилось, не расскажешь? Капитан снял и перепроверил щит и оружие, ведь они почти дошли до эвакуационных челноков. Сейчас сами все услышите. Нужно только его найти. Но искать никого не пришлось. Странный мужчина, что едва прошел проверку сканеров, спокойно сидел у самого входного люка челнока. Сидел прямо на земле, опершись спиной на одно из посадочных шасси корабля. «А!» – помахал он приближающимся альвам, когда стало ясно, что они движутся к нему. «Вот и вы! Забавная штука!» Мужчина кинул под ноги Айлы запущенное на него насекомое. «Успел укусить меня!» Этот человек не проявлял ни единого признака агрессии. Он был спокоен и улыбался. «Снотворное?» «Вроде да. На будущее, милая. Бери дозу раза в два больше. А так даже зевать не хочется». Капитан, как и остальные солдаты, тут же направил на него оружие. Даже этот факт не заставил мужчину как-то отреагировать. «Не попытаешься сбежать?» – аккуратно уточнила Айла. «Сбежать? Куда? Небо под контролем, силы сопротивления подавлены. А когда пришло сообщение о смерти на сетке, так и вовсе. Был малый шанс, конечно, но вы здесь, а значит, и его все-таки по итогу не было. Не затевать же долгую тягомотину с заложниками. Нет, не хочу. Все!» Сказав это, он запрокинул голову к небу и рассмеялся. «Отбегался! Может, это и к лучшему. Наконец-то я буду свободен!» От последних слов опустил оружие даже напряженный капитан Раэль. «Ты, глава крупнейшего культа Фронтира, не был свободен?» Удивление Альва было столь велико, что он сам влез в разговор. «Крупнейший культ? Новая нация?» Мужчина хмыкнул. Он подобрал крупный камешек и кинул его вперед. Тот проскакал некоторое расстояние и врезался в еще больший булыжник. «Всего лишь камешек. Неужели вы думаете, что два человека, гениальный имплантолог и, смею надеяться, хороший психолог, могли сколотить целый культ? И не просто культ, а культ! С кораблями, множеством взявшихся откуда-то последователей и даже несколькими захваченными системами. Просто потому, что у него отличные импланты, а я вообще человек хороший». «Все сложнее», – кивнула Айла. «Все сложнее», – в тон ей согласился Кай. «И проще одновременно. Хорошие связи не всегда приводят к хорошим последствиям. Вы слышали теорию о существовании империи? О том, что у любой империи два пути развития – непрерывное расширение или неизбежный распад? Ты сейчас о гипотетической империи говоришь? Или о чем наша империя отличается? Она огромная, здоровенная махина, которая не может не следовать этим же правилам. Или ты воюешь, или распадаешься. И что-то я не слышал, чтобы она жаждала последнего. Так, стоп! Альвийка даже отошла на шаг назад. «Причем тут новая нация? А при том, идиоты, что вы оказались слишком хороши. Мужчина повторно залился смехом. Когда нет врага, которого можно триумфально победить, нужно самому его создать. Империя создала меня. Создала новую нацию. Создала себе идеального врага для победного шествия. Кай отдал честь, как было принято в имперских войсках. Герои возвращаются после победы над врагом. Ха! Только герои не возвращаются. Нет героев. Вместо империи в эту авантюру влезли вы. Влезли и оказались крайне, черт подери, эффективны. Мои поздравления. Все! Нет славной победы империи. Нет победоносной войны. Нет отвлекающих на себя внимание героев. Ничего нет. Только спасенные жители. Жители, которых не смогла уберечь сама империя. Но они не присоединились к нашему рейду. Почему? Девушка действительно не понимала, даже будучи дочерью князя. Потому что это... «Империя!» Кай широко расставил обе руки. «Пока в центре скажут «Будь здоров, начих из фронтира», на фронтире уже хоронят от воспаления. Империя слишком массивна, аморфна, неповоротлива. А вы были чересчур стремительны и успешны». И что мы имеем в сухом остатке? Она не уберегла своих жителей, не успела поучаствовать в их спасении. А кто же герои? Пираты! Пираты! И альвы, бывшие враги. Мда, мне вас искренне жаль, ребята. Раэль совсем убрал оружие и подошел ближе к культисту. Он прямо возвышался над ним. «И почему тебе нас жаль?» – аккуратно уточнил капитан. «Вы же не думаете, что народу империи покажут таких героев? Пираты и альвы, уголовники и кровные враги. Красота? Нет, господа, не получилось со мной, значит, попробуют с вами. Ведь прецедент налицо. Набитые плененными жителями империи трюмы ваших кораблей взывают к помощи родной империи. Хо-хо! Но не переживайте, слишком уж у вас хороший флот. Пока что. Атаковать вас в лоб нельзя, ведь можно и проиграть. Думаю, они начнут с кого-то не такого приметного, но замешанного во всем этом. С кого-то послабее. «Командор», — тихонько проговорила Айла. Девушка была как на шарнирах, перебирала в руке уже активированный коммуникатор. «Да, девочка, ты все поняла правильно», — ухмыльнулся Кай, глядя на ее пантомиму. «Ладно, мне пора, ребятки. Все-таки...» Мужчина неожиданно зашелся в сильном кашле. Из его рта тонкими струйками начала капать кровь. «Все-таки я рад», — тяжело хрипя проговорил он. Что брат с мелкой пигалицей проживут чуть дольше. Его взгляд окаменел. Казалось, что он задумался и хочет сказать еще что-то. Но капитан Раэль направил сканер на замершего мужчину. Через пару секунд он покачал головой. «Мертв! Срочно! Мне нужна связь с командором Александром!» «Быстрее!» прокричала Айла, одновременно активируя еще и свой коммуникатор. Тихая система Фронтира. Невзрачная, неприметная. Немного таких на границе исследованного космоса. Но все они несут в себе какие-то тайны. И не всегда безопасные. Неожиданно флегматичная тишина системы нарушилась. Множественные вспышки варп-врат начали активироваться рядом со спутником одной из планет. Многочисленные врата, что выпускали один за другим боевые корабли. Боевые корабли имперского флота. Все эти суда, только войдя в систему, брали курс на спутник. Именно там, рядом с этим неприметным планетоидом, парила одна старая, заброшенная шахтерская станция. Дойдя до зоны фокусировки орудий, корабли Империи не открыли огонь. Они двигались все ближе и ближе. Было окончательно понятно, что цель их продвижения – именно эта перерабатывающая станция. Доки шахтерской базы открылись, и из них вышел массивный корабль, чем-то напоминавший старые образцы линкоров Империи. Он тоже не показывал агрессии, но развернулся боком, максимально прикрыв саму станцию и подготовив свои орудия. Но если издали имперские суда огонь не открыли, то, подойдя ближе, стало ясно, что миром дело не кончится. Первые ряды кораблей изменили свой курс на радиальный, что используется для ведения непрерывного огня. Их орудийные системы активировались. Но вместо лазерного и бластерного огня по космосу прокатилась волна грязно-серой энергии. Именно такой, что когда-то уничтожила имперско-альвийскую экспедицию. Именно такой, что уже когда-то атаковала этот имперский линкор. Но вот только сейчас все было немного иначе. Губитель. А это был он, активировал щиты. Алая стена энергии столкнулась со всепожирающей серой волной. Корабль замер на мгновение и открыл ответный огонь. Мощные лазерные лучи заставили первые ряды имперских кораблей увеличить расстояние на более безопасное. Засияли синими волнами энергии их щиты. Если исследования Дока верны, это оружие требовало некоторого времени на накопление заряда. Губитель сделал еще несколько залпов, но он все равно не продержался бы долго в этом бою. Свет. Яркое сияние, похожее на зарождение варп-врат. Эта энергия разрасталась, своими силуэтами напоминая бутон цветка. Цветка, что неожиданно поглотил как саму станцию, так и корабль рядом с ней. Губитель выиграл достаточно времени, отвлекая врага. Энергетический цветок закрылся. Имперские корабли фиксировали полностью пустую, без единого врага, систему Фронтира. Конец пятой книги.